Глава 30. Из всех привычных органов восприятия у меня остался только слух. Странное ощущение, но по-своему даже приятное. Темнота мягко обнимала, а саркофаг надежного и неожиданно просторного мерседесовского багажника внушал уже успевшее подзабыться чувство безопасности. В самом деле, пока я окружен крепким железом, мне ничего не грозит. Никто не отыщет и не переломает кости безработному писаке, возомнившему себя избранным и по совместительству суперагентом. На мгновение где-то внутри шевельнулось малодушное желание остаться. Здесь, в багажнике. И пусть Катя сама заговаривает зубы здоровяку Жене, пусть сама организует транспортировку драгоценного тела Демиурга в машину, пусть сама. «Катюш, ставь тут! Ну, нельзя его в больницу сейчас! Николаич голову снимет!» «Жень, я сама посмотрю, не спорь!» «Ну, Катюш!» Голоса снаружи звучали приглушенно. Половину слов я не разобрал, но общий смысл улавливался без труда. Катя еще не уговаривала, а Женя уже не пущал. Ожидаемо. Едва ли ветеран интриг вроде Романова стал бы бить тревогу на пустом месте. Значит, что-то произошло, и Женя наверняка имел предельно четкие и простые инструкции. Не выпускать старика за забор. И из виду. Так что рассчитывать, что охранник смотается за лекарствами, по-хорошему не стоит. Но, как говорится, мы будем посмотреть. «Идем!» — раздался из салона голос Кати. А вот и условный сигнал. Я протянул руку и придержал багажник. В тишине едва слышно щелкнул электронный замок. Катя нажала на кнопку. Металл под моими пальцами ожил и попросился вверх, но я держал. «Сейчас!» Услышав, как хлопнула входная дверь, я мысленно сосчитал до 5 и отпустил, позволяя механизму сработать. Привыкшие к темноте глаза резанул свет, но разлеживаться времени не было, на счету каждая секунда. Не успев толком проморгаться, я вылез наружу, аккуратно прикрыл багажник, скользнул к двери особняка и уставился на смотревшую прямо мне в лицо камеру наблюдения. «Да твою ж...» Впрочем, какая разница? Едва ли кто-то сейчас видит меня в прямом эфире. А когда дело дойдет до просмотра записи, мы будем уже далеко. Ну, хочется верить. Я потянул дверную ручку вниз, хвала всеотцу, Женя не запер замок, и проник внутрь. Теперь главное ни на кого не напороться. Катя вовсю отрабатывала отвлекающий маневр, громогласно засыпая обалдевшего Женю вопросами, но мало ли. Так, прямо кухня, направо веранда, а сразу за ней дверь в гараж. Туда мне и дорога. И если повезет, там я благополучно и просижу, если у Кати все получится. Только вряд ли. Часы на телефоне отчитали всего 6 минут, но по ощущениям до Катиного сообщения прошел час или полтора. Всего одна строчка, впрочем, достаточно информативная. Не прокатило. Антон, давай. Никаких подробностей. Да и зачем они? Я и так безоговорочно верил, что за эти несколько минут Катя успела испробовать все методы давления и убеждения, за исключением разве что угроз. Но Женя так и не сдался. Похоже, страх перед загадочным Николаичем оказался сильнее. Значит, по-хорошему уже не получится. Твой выход, видящий. Свет, камера, мотор. Вздохнув, я откинул крышку электрического щитка, бесцеремонно щелкнул все переключатели вниз и выдернул пару проводов. Здесь ничего не изменилось, полумрак гаража мне только на руку, так что свет я не зажигал. А вот наверху сейчас стало темно, и если Женя сам не догадается, Катя подскажет ему сходить и глянуть щиток. «Давай, спортсмен, электричество само себя не включит». «Похоже, прокатило». На лестнице послышались тяжелые шаги. Я занял позицию спиной к стене за простенькой металлической вешалкой с каким-то барахлом. Куртки камуфляжной расцветки, какие-то драные штаны. Откуда вообще здесь, в этом роскошном жилище, отведенном под темницу гения, взялась хрень, которая место у бабушки в деревне на чердаке, а по-хорошему вообще на помойке? Не удивлюсь, если уважаемый Евгений и прочие секьюрити втихаря использовали гараж особняка в качестве склада пожитков, оставить которые дома не разрешали строгие матери или жены. Но выбросить все-таки было жалко. И хорошо, есть зачем спрятаться. Дверь гаража открылась, и я вжался в стену. Тихо матерясь, Женя подсветил себе мобильником и направился к щитку. Открыл. Пора. Если до этого все шло гладко, пожалуй, даже слишком, когда я рванул к двери, моя удача закончилась. Зацепившись ногой за йотунову вешалку, я едва не грохнулся, а уж шума наделал столько, что услышал бы даже глухой. Женя оглянулся. «Ты!» — выдохнул он. «Зараза!» Хвала всеотцу, который наградил охранника могучими габаритами, но не доложил в бритую голову соображалки. Думал тот, учитывая ситуацию, бессовестно долго. Настолько, что я успел швырнуть в него первую попавшуюся куртку с вешалки, увернуться от уже готовившихся схватить меня растопыренных пальцев и захлопнуть дверь. Похоже, еще и залепив ею Женю по лбу. «Стой!» завопил он. «Куда, скотина?» Ручка бешено задергалась, а сама дверь, куда менее толстая и прочная, чем мне бы хотелось, заходила ходуном. Но я уже закрывал замок. Раз, два, три оборота. На все. «Открывай! Открывай! Убью, сука!» Женя принялся лупить по двери всеми конечностями. «Катюха! Любка! Любка! Звоните Николаевичу! Тут этот, с фотографии!» «Ого! Да я, похоже, становлюсь знаменитостью! Даже прозябающему в глуши Запавловском Жене уже успели показать мою физиономию, и он не мог не вспомнить, что я приезжал вместе с Катей. Кажется, понятно, откуда растут ноги у провала всей конспирации. Но об этом я подумаю позже. Времени мало». Женя в гараже затих. Похоже, догадался перестать колотить в дверь и теперь пытается открыть ворота на улицу. И пытается безуспешно. Спасибо монтажникам, в свое время заботливо подписавшим в щитке каждый переключатель. Провода оборваны, гараж обесточен намертво. А открыть громадину ворот вручную человеку не под силу, даже такому большому, как Женя. Взлетев на второй этаж по лестнице, я едва не столкнулся с невысокой женщиной лет 45-50. Похоже, та самая домработница. Она же сиделка, она же Любка. Она же самая меньшая из моих проблем. «Лежать!» — заорал я, засовывая правую руку за отворот куртки. «На пол, если жить хочешь!» Геройствовать или дожидаться появления несуществующего оружия, ножа или пистолета, домработница благоразумно не стала. Плюхнулась на пол, закрыла голову руками и заверещала, заглушая вновь раздавшиеся снизу ритмичные удары в дверь. Похоже, Женя взялся за что-то тяжелое. Выломает, зараза, как пить дать. Успеть бы! «Антон, давай!» Катя буквально втащила меня в ту самую комнату, где состоялось мое первое знакомство с Романовым. «Я уже все приготовила!» На ее плече болталась небольшая спортивная сумка. Стариковские вещи? Что-то нужное из дома или просто пачки наличных? «Антон, добрый вечер!» Романов подкатился на своем кресле почти вплотную. «Рад бы поприветствовать тебя в более спокойной обстановке, но...» «Алекс, потом!» рявкнул я. «Поехали!» Не такой уж он оказался тяжелый. Я приготовился к весу раза в полтора больше и едва не завалился назад, рывком поднимая высушенное старостью тело. Сейчас вниз и... «Антон! Антон, не успели!» Я уже и сам догадался. Раздался хруст ломающегося дерева. А через несколько мгновений ботинки вырвавшегося на свободу Жени загрохотали по лестнице. «Что делать?» Катя побледнела и попятилась от двери. «Антон, что делать?» «Сухари сушить». проворчал я, усаживая Алекса обратно в коляску. Раскрасневшийся и разъяренный Женя появился на пороге раньше, чем я успел оглядеться в поисках чего-нибудь достаточно увесистого, чтобы хоть как-то уравнять наши шансы. «Ну все, падла!» — пропыхтел он, стаскивая пиджак. «Хана тебе!» Женя шумно дышал, а на его лбу уже успела надуться здоровенная шишка, ссаденная от двери. Похоже, от положенных люлей меня не спасет даже чистосердечная капитуляция, но я почему-то уже не боялся. Теперь, когда членовредительство стало неизбежным, на смену панике пришел покой. Примерно такой же, как на секции в боксе, когда беспощадный тренер выгонял меня на ринг против кого-нибудь из старшей группы. Финал известен заранее, но почему бы немного не оттянуть его до того, как тебя отправят отдыхать на ринг? Я сжал кулаки и встал в стойку. Безработный писатель, который последние года полтора видел спортзал разве что на экране телевизора, и 100-килограммовый бычара, наверняка отслуживший в ВДВ или где-нибудь в этом роде. Смешно. Но прежде чем я поймал головой увесистый кулак, в комнате почти неслышно возникло еще одно действующее лицо. «О, Николаич, ты!» Женя лишь на мгновение повернул голову к двери. И тут же снова с ненавистью уставился на меня. «Смотри, кто тут у нас нарисовался! И Катюха наша с ним никак, представляешь?» Похоже, представляло не такое. Лицо того, кого называли Николаичем, не выражало ничего. Зато я испытал то, что слово «охренел» описывало от силы процентов на 30. Нет, здесь он выглядел не совсем как в игре. Высокий, седой, коротко стриженный, но высохший раза в полтора, исхудавший до провалившихся щек и заострившихся скул. Только глаза Олега остались те же. Хищно-желтые, волчьи, словно просвечивающие меня насквозь, не предвещающие ничего хорошего.